Терпения не достает, слыша беспрестанное одобрение проклятым карлистам. Что ему сделали бедные христиносы? Если бы не сговор дочери, то я по своему холерическому темпераменту сказал бы, кто враг христиносам, враг и мне, чтобы избавиться от его несносных рассуждений. Вышел распорядить иллюминацию, да вот, кажется, и рабочий здесь присматривается. Кто здесь? «Пахом, ты ли это?» «Что же не отвечаешь? Кто здесь? Говори!» — схватывает Шельменко. Шельменко, крепко испугавшись. «Да это не я, Кирилл Петрович. А, это Шельменко. С кем ты здесь?» Шельменко все трусит. «Да то так, то будучи никто». «Тихо, капитан, не пускайте ее, ваше благородие, я отбрешусь!» Кирилл Петрович, все присматриваясь, «Как никто, там двое и мужчины. Ах, не капитан ли здесь? Точно что-то военное!» Шельменко изворачиваясь, «Знаете, ваше благо... бишь, ваше высокоблагородие, это таки наши солдаты пришли, будучи звать меня на вечернице, а я не хочу». Крикните на них, чтобы убирались из вашего сада. Видите, какие пришли в чужой сад. Кирилл Петрович, мне более что-то подозрительно. Не капитан ли это? Шельменко, смешавшись. Да какой капитан? Он, будучи дома, храпит. Кирилл Петрович, а вот я все узнаю. Схватывает Шельменко за грудь и трясет его. Говори, бездельник, или я тебя тут задушу. Шельменко, ой, капитан, ей-богу, капитан! Иван Семенович, о, предатель, Кирилл Петрович, все душит его, с кем он это? Говори, душит его, Шельменко, ой, с кем? С барышню, только пустить. Иван Семенович, все кончилось, все, злодей, оставляет Пазеньку и хочет подойти к Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович, пустив Шельменко, тихо говорит ему: «Шельменко, друг мой, все прощу тебе, награжу, помоги мне схватить капитана. Я бы и сам бросился, так что-то боюсь, а люди далеко». Шельменко, освободясь, оборачивается к капитану и говорит ему: «Не делайте ничего, сейчас кончу». Кириллу Петровичу: «А на что вам, капитан? Знаете ли, что это за барышня?» Кирилл Петрович: «Это моя Пазенька». Шельменко: «Бог с вами и с вашей Пазенькою. Она уже просватана, и нам ее ни на что не надобно. А это, будучи дочь того, что поссорился с вами за гусей». Кирилл Петрович: «Дочь Трункевича?» Шельменко: «Истина она, капитан по моему совету посватал ее, так отец не отдавал, так мы, поворотясь, и украли ее». Кирилл Петрович: «Молодцы, а зачем же ее сюда привели?» Шельменко: «Видите ли, без благословения не хочет ехать к венцу». «Ваше высокоблагородие, осмелюсь просить, будьте ей как отец родной, благословите ее на венец с капитаном». Кирилл Петрович: «С большим удовольствием, услужу же я теперь врагам своим и капитану, и Прунькевичу. Парочка, какова невеста, таков и жених. От Прунькевич пусть лопается от гнева». Подходит к Пазеньке под деревом, держимой капитаном и закутанной. «Где вы? Здесь так темно, что едва можно вас заметить. Я знаю, сударыня, о вашем намерении и поступке, одобряю его, и вместо отца благословляю вас, Иван Семенович». «Неужели вы согласны, Кирилл Петрович?» «Согласен и хвалю за вашу решимость. Молодец! И в доказательство моего удовольствия прошу вас от венца приехать ко мне. Я вас поздравлю и отпущу». «Иван Семенович, вашу руку, Кирилл Петрович, и честное слово принять как сына и отпустить с благословением». Кирилл Петрович: Вот моя рука, честное слово и примирительный поцелуй.